Глава 25. Его ладонь медленно скользнула к рычагу коробки передач, который мне явно нужно было переключить, поэтому тоже потянулась к нему. Наши пальцы соприкоснулись, и это точно не случайность. Или мне просто хотелось так думать? Я сглотнула и замотала головой, прогоняя прочь наваждение. Просто обучение, ничего больше. Ладно. «Поехали!» — пробормотала, не глядя на Влада. Но краем глаза заметила, как он улыбнулся. Тем не менее, сначала выслушала лекцию о вождении, суть которой так и не отпечаталась в памяти, потому что я тупо смотрела, как сексуально двигались губы Влада. Поскольку он закончил, я сделала глубокий вдох и плавно надавила на педаль газа. Машина тронулась с места, и сердце тут же подскочило куда-то к горлу от легкой паники. Но не хотела я вдруг впилиться на дорогущей машине в дерево или попасть колесом на камень. Влад не убирал руки, его пальцы все еще едва касались моих, будто напоминая, что он здесь, рядом, и держит ситуацию в своих крепких ладонях. «Не торопись!» Он чуть сильнее сжал мои пальцы, но тут же ослабил хватку. «Держи машину ровно, не виляй!» Я кивнула. Слишком сосредоточилась на дороге, но при этом не могла не замечать, как его дыхание и голос заполняют все пространство вокруг. Туманит разум. Как я ехала, с какой скоростью, что нажимала, все осталось размытым. Будто я выполняла команды в полубредовом состоянии. «Ты молодец!» — одобрительно проговорил он, когда я уверенно затормозила и поставила машину на нейтралку. «Спасибо!» Выдохнула и понадеялась, что Влад не заметил, как дрогнул мой голос. «Расслабься!» «Боже, какой раз за последние несколько часов я слышала это от него!» «Да как тут расслабиться, блин?» Вся эта атмосфера так и кричала двусмысленности. И это не считая того, насколько близко мы сидели друг к другу. Его губы тронула лукавая улыбка, и прежде чем я успела иронично ответить, он тихо добавил: «Ты можешь спокойно довериться мне». Что-то в этих словах заставило меня встрепенуться, как будто он говорил не только о вождении. Будто хотел вытащить из меня правду о той ночи. За прошедшее время к каким только махинациям мужчина не прибегал. И грубостью, и лестью, и раздражительностью. Но мой ответ всегда оставался неизменным. Ничего не было. Так было проще держать дистанцию. Так было проще напоминать себе, что не стоит прыгать выше головы. Я уже столкнулась с агрессией ревнивой Оксаны, но все еще не увидела родителей Влада. Не знала, не понимала, как они отреагируют на Алису. Меня рядом с ней и с их драгоценным сыном, который явно заслуживает лучшую партию, чем какая-то необразованная нянька. Так о каком продолжении романтических отношений между нами могла быть речь? Все это было логичным, и головой я понимала, что не могу поддаваться страсти. Но как достучаться до предательского тела и сердца? Они тянулись к мужчине при любой удобной возможности, черт возьми. Я даже стала сомневаться, а была ли с моей стороны любовь к Юре? Ведь я не ощущала к нему и половины того, что творилось телом, от одного невинного касания Влада. Я плавилась, горела, как никогда ранее. Это казалось сумасшествием. Следующим вечером наше обучение повторилось. Я шла за Вайтенко без энтузиазма и полной уверенности, что это все лишнее. И лишь на четвертый день уже сама бежала к Владу с вопросом, получится ли снова покататься. С тех пор он дал мне несколько книг и велел зубрить ПДД, чтобы вскоре сдать экзамен по вождению. Может, я и не видела в том смысла, но с охотой учила, будто от этого зависела моя жизнь. С каждым новым днем мы сближались все больше, опускали собственные стены и барьеры, общались, как старые друзья, которые внезапно встретились после долгой разлуки. И поэтому накопилось много тем для обсуждения. «Прекрасно!» Влад отстегнул ремень безопасности и искренне улыбнулся мне. «Считаю, что ты полностью готова к завтрашнему экзамену». «Уже завтра?» выпалила окрыленно, но с капелькой грусти. Ведь как только я получу права, то на этом наши увлекательные вечера закончатся. Наверное, на моем лице слишком явственно отпечаталась печаль. Влад дотронулся пальцами к моему подбородку и осторожно повернул голову к себе. «Что за нотки уныния? Не веришь в себя?» Да знал он все, понимал, но ходил вокруг да около. А я не хотела первой признаваться, что пристрастилась к нашим встречам, к разговорам и веселью, подсела на них, как на азартные игры. «Нет, я просто...» А вот умного ответа так и не придумала. «Это правда было весело!» Улыбнулась ему, а Влад иронично выгнул бровь. «Мы можем придумать что-то еще?» Слишком, черт возьми, смело прозвучали слова. Я все смотрела на Влада в его хитрые глаза и всеми силами останавливала себя от соблазна согласиться. Тем не менее, внутри что-то ёкнуло. То ли от волнения, то ли от предвкушения. Я опустила взгляд на руль, словно там был зашифрован правильный ответ. «Придумать что-то еще?» переспросила и робко взглянула на него. «Конечно», — протянул мужчина, наблюдая за мной. «Например, устроить вечерние поездки по ночному городу». Я задумалась. В голове вспыхнули картинки. Мы мчимся по пустынным улицам, свет фонарей отражается в окнах, играет тихая музыка, а Влад смеется, рассказывая очередную забавную историю. Тепло разлилось внутри, а губы сами собой расползлись в улыбке. «Звучит заманчиво», — призналась я с энтузиазмом. Ведь все наши прошлые поездки по обучению нельзя было назвать романтическими или хоть каплю легкими. Я всегда была начеку, а Влад пристально следил, чтобы ничего не произошло. Но полагаю, когда я официально смогу сидеть за рулем и не опасаться первого же гаишника, все в корне изменится. «Тогда решено», — заключил он, пока наклонялся ближе. «А теперь?» Я затаила дыхание. Влад внимательно смотрел мне в глаза, будто искал ответ на незаданный вопрос. А потом чуть наклонился и оставил невесомый, но обжигающий след на губах от мимолетного поцелуя. «Это в качестве награды за старание», — пояснил хрипловато. Мгновенно закрыла глаза, позволяя моменту удержаться подольше. Ладонь мужчины все еще покоилась на моем подбородке, а пальцы чуть сжались, когда я подняла голову. На этот раз не стала долго думать, просто подалась вперед и коснулась его губ своими. Это был осторожный поцелуй, но Влад не отстранился. Наоборот, его ладонь скользнула к щеке, а дыхание смешалось с моим, стало одним целым. Внутри все перевернулось, будто я вновь села за руль и неслась на всех парах по незнакомой дороге. Когда мы отстранились, он улыбнулся. Мягко, чуть лукаво, а я... Я снова сдалась. Похоже, что на этот раз окончательно и бесповоротно. Спустя долгие, томительные минуты молчания Влад вдруг хрипло выпалил. «Давай попробуем быть вместе. Парой». Что мною двигало? Эйфория, помутнение рассудка или удушливая обстановка в машине? Но я ляпнула, не подумав. «Давай». Я знала, осознавала, что будет непросто, и не понимала, похоже, с чем мне придется столкнуться. Влад не видел проблемы, потому что он не догадывался о чувствах к нему Оксаны. Но для меня взгляд блондинки казался уничтожаемым. Женщина улыбалась, шутила, и все в таком духе. Но в глазах затягивался ураган. При любом удобном случае она метала в меня молниями и обещанием скорой расправы. Конечно, пока рядом со мной сидел Влад, женщина и слова дурного не смела сказать. Но я видела, насколько ей было неприятно смотреть, как мужчина нежно прикасался к моему бедру, как его пальцы ласкали плечо, потому что он обнял меня и прижал к себе. Ревность в зрачке росла с убийственной скоростью, и страшно было представить, что произойдет, когда я окажусь одна. Единственной отрадой в этот угрюмый вечер стала Ульяна. Только она искренне порадовалась нашим отношениям с Войтенко. Он не стал ничего ни от кого скрывать. На следующий же день, когда я успешно сдала экзамен по вождению, так и заявил. «Теперь мы с Ангелиной пара». И если Уля радостно захлопала в ладоши, то лицо Оксаны перекосило злобной гримасой, которую она неудачно пыталась скрыть за кривой улыбкой. Этим днем ее настроение не изменилось ни на грамм. Я почувствовала напряжение задолго до того, как Оксана заговорила. Ее взгляд продолжал прожигать меня насквозь, но я делала вид, что не замечаю. Влад сидел рядом, его рука мягко сжимала мою. Это придавало мне уверенности, но я не могла не чувствовать, как нарастает напряжение в гостиной. «Вот уж не думала, что ты так быстро перейдешь в новый статус!» Оксана усмехнулась, но улыбка не достигала глаз. «Ангелина, ты быстро учишься! Молодец!» Я не успела ничего ответить. Влад заговорил вместо меня. «Оксана, если у тебя есть вопросы, задавай их мне. Я не понимаю твоих намеков». Блондинка скрестила руки на груди, а зрачки сузились от злости. «Да что тут непонятного, Влад? Мы же...» Она осеклась, прикусила губу, но не рискнула продолжить. И, наверное, отложила самый пикантный разговор лично для меня. И это было устрашающим, но я держалась стойко. Поздно менять свой ответ или брать слова обратно.